а то», — чуть повысил голос Эрскин, — «вы бы знали, как я с вами, еще одной парочкой умных людей, намучился. Когда вас зачислили в штат, я только что и делал, что за голову хватался. Самые молодые доктора наук сразу по двум направлениям, трем даже, если вас обоих считать. Ожидал самомнения выше крыши, полного самодурства, на фоне которого я со своей детской мечтой показался бы полковнику очень послушным человеком. Как вы тогда говорили, ошибки бывают и приятными, бывают. Поэтому после успешного результата, мне придется тихо и совершенно внезапно умереть», — совершенно спокойно проговорил Эрскин, заставив нас на секунду сбираться с шага. «Чего вы так удивились? Из моих предыдущих слов все было понятно. Даже такой человек, как Роджерс после сыворотки, не станет заменой армии. Однако он станет чем-то большим, надеждой, лидером, вдохновителем. Это сделает для людей гораздо больше, нежели чем какая-то армия суперсолдат, которую уже скоро будут использовать совсем в других целях», — покачал он головой. «Надо же, а в фильме совершенно точно так глубоко мотивы доктора не раскрывались. Но тут он решил нам все поведать, а значит, вы верите, что мы сохраним это в тайне?» Сделал закономерный вывод я. «Да, уверен, большей частью секреты моей сыворотки уже разгадали, но на остальные соединения у вас уйдут десятилетия», — с нотками потаенной гордости проговорил ученый. «Ну, подумаешь, пара десятилетий. Тем более у нас всегда есть возможность залезть в изыскательные палаты Асгарда и там по молекулам разобрать жидкость. Но мы же все равно сможем это сделать», — с искренним интересом уставилась на нынешнего нашего коллегу Хуа. «Десятилетием раньше, десятилетием позже. А да, доктор Хуа, вы сможете, не сомневаюсь, в юных умах нового поколения. Но станете ли вы это раскрывать людям? Возможно, сейчас вы верите в их благородные мотивы, но спустя десятилетия вы убедитесь в обратном». Сознанием дела усмехнулся Эрскин. «Мы же можем оказаться просто любящими деньги, и за них продадим сыворотку, либо за ресурсы для исследований», — сделал новое предположение я, не собираясь так просто сдаваться. «О, вот что-что, но деньги вас не интересуют», — усмехнулся Абрахам, вновь проявляя чудеса сообразительности. «А исследования? Ваш ум быстро оценит, когда вы выйдете из тени этого проекта и меня в частности. Быть может, вы недооцениваете свой разум, однако, поверьте одному выжившему из ума ученому в этот раз, все равно ведь убедитесь на практике в правдивости моих слов, допустим. Но полагаю, разговор надо оканчивать, пришедшие посмотреть за результатом люди не оценят ваших слов», — проговорил я, радуясь, что еще нет вездесущих камер. «Вот с ними начнутся определенные проблемы. Если бы я в 21 веке собирался бы хоть сколько-то основательно скрываться. Впрочем, надо будет задействовать вампиров. Они уж точно не хотят никаких потрясений для планеты, нынешнее положение их полностью устраивает». «Да-да», — пробормотал еврей, входя в круглообразное помещение. «Пора начинать». Помимо одной единственной капсулы, стоящей в середине помещения, здесь было просто огромное количество различных вычислительных устройств, служащих для тщательного вычисления нужного количества вита лучей, необходимых для каждой части мышц. В последние будут введены точные количества сыворотки, и дабы клеточные изменения, которые начнутся при этом, не пропали даром, им нужна энергия, коей станет вита-радиация. Но необходимо точно выверить количество этой самой энергии, дабы не переборщить и не недобрать. По словам Эрскина, красный череп на этом и прокололся. Генетические изменения и чуть большая физическая сила появилась, но генетически он человеком более не являлся. Включившись в дело, пришлось начать отдавать целую тучу указаний, ибо вся эта свора ассистентов и пикнуть без разрешения нас и Абрахама не могла, ибо боялась все напортачить. Неужели так сложно найти уверенных в своих действиях людей, или забоялись лишние инициативы, зная Филлипса? Вполне вероятно. «Эй, чего застыл?» — обратился я к молоденькому пацану, который, как и все остальные, перевел взгляд куда-то наверх. «У меня дернулся глаз. А ну за работу. В первый раз будто Роджерса видите. И ты, спускайся уже», — поторопил этих бестолочей я, наградив очень многообещающим взглядом всех причастных и непричастных. Наконец Картер вздохнула и поторопила своего ненаглядного. «Доброе утро», — кивнул подошедшему парню Эрскин, пожимая тому руку. Тут откуда ни возьмись, раздалась вспышка света от фотоаппарата, и у меня глаз дернулся еще раз. «Нет, я понимаю, это для истории и все такое, но тут, Суртур, меня задери, важный эксперимент будет сейчас. Дождавшись, когда Абрахам прогонит журналиста, я подскочил к тому и схватил за предплечье и несколько сжал до болезненного выражения лица этого придурка, неведомо как сюда проскочившего. «Если я еще раз увижу твою морду во время прохождения сверхважного эксперимента, я доложу наверх, и вашу газетенку более ни в какое военное учреждение не пустит до конца войны, а может быть и после». Встретившись взглядом с американцем, я продолжил: «Я, ясно, выражаюсь, предельно», вздохнул отпущенный журналист. «Благо права хоть не начал качать как в 21 веке, ибо сейчас с этим все гораздо строже, тем более в этом месте». «Брысь», отмахнулся я, возвращаясь к настройкам местных примитивных устройств. «Требуется внести несколько изменений, которые я просчитал за время работы проекта. Без использования всякой магии КЭП получится несколько сильнее и быстрее, чем в каноне. Чтобы его точно не прибили и он добрался до красного черепа, а тот уже активировал тессеракт и телепортировался на ту планетку, где он встречал Таноса и Гамору, пришедших за камнем души. Ибо сейчас никто, даже один, не знает, где находится тот мир. Более того, я даже название не помню. Так что единственный способ, как узнать местонахождение камня, не вмешиваться в канон на данный момент, и с помощью руны отслеживания на Шмидте узнать местонахождение Каменюки. Поэтому 1000 лет назад я не уговорил все отцы не оставлять тессеракт в Норвегии и позволил Шмидту его взять. Я хочу исключить не просто возможность щелчка, но и сам факт попадания вселенских нёх хоть в чьи-либо руки. Не зря все отец сам не использовал их, а он не из тех, кто будет так просто отказываться от новых возможностей. Должна быть какая-то еще причина, кроме возможности попадания их в не те руки. В конце концов, это у поехавшего крышей Титана смогли почти стыбзить перчатку, дядя такой фигней, как он, маяться не будет. Роджерс тем временем уже разделся по пояс и лег в капсулу, пока я мельком оглядывал смотрящих на нас из рубки очень важных людей. Меня так забавляет их искренняя вера в свое могущество, когда они даже не знают о стоящими над ними вампирами. Единственные на планете влиятельные люди сидят в СССР, где во время революции Ленин заключил договор с многочисленными обществами охотников на вампиров. Не зря у них среди лозунгов имеются упоминания про дворян и буржуев, пьющих кровь народа. В прямом смысле. «КХМ, КХМ», — ударил по микрофону пальцами Эрскин, заставив сидящих в рубке поморщиться от противного звука. «Меня слышно, он включен?» С тщательно скрываемыми издевательскими нотками начал доктор. «Дамы и господа, сегодня мы сделаем не очередной шанс к самоаннигиляции. Ну точно издевается, а первый шаг, на пути к миру». Взяв паузу, еврей продолжил: «Мы начнем с серии микроинъекций в основные группы мышц пациента. Инфузия сыворотки вызовет немедленные клеточные изменения. Затем, чтобы стимулировать рост, пациент будет насыщен вита-лучами». Серьезно упростил, конечно, но несведущим генералам и чиновникам хватило и этого. 3. Наконец начал Абрахам, проверив состояние пацана. 2. Он повернулся в нашу сторону. 1. Кивнул он моей ненаглядной, после чего Хуа перевела механизм введения сыворотки в рабочее положение. Вскоре капсула приняла вертикальное положение и закрылась. «Можем начинать», кивнул я Абрахаму. Тот проверил состояние будущего Кэпа, который схохмил на тему того, что уже поздно ходить в туалет. Улыбнувшись, тот повернулся в нашу сторону вновь. «Будем продолжать. Старк, Ватсон, начинайте проецирование вита-лучей». Переключив несколько тумблеров в правильном порядке, я кивнул отцу Тони Старка, после чего тот предусмотрительно надел очки и принялся прокручивать механизм. 20%, 30%, 40%. Продолжал считать Говард, а капсула начала светиться изнутри. «Жизненные показатели в норме», кивнул я, сверяясь с индикаторами. 60, удовлетворенно продолжил промышленник. 70, а вот и реакция на насыщение сыворотки вита-лучами. Не самый приятный процесс, когда дрыщ наращивает сразу тонну мышц. Стивен, подбежал к нему Абрахам, так еще и Картер выбежала. Блин, чего ей в рубке не сиделось, дура влюбленная, отключайте, крикнула она. Нет, он будет в порядке, резко вмешался я, пока Эрскин на почве дружеских отношений с Роджерсом не запорол всю нашу работу. «Отключайте это», доблестно меня заигнорив, продолжала британка. «Нет, я выдержу», вторил мне Стивен. «Ай, молодчина, ай, молодец, 90, крикнул Старк, и после все приборы заискрились и затрескались, ведь установка вита-лучей пожирала электроэнергию как бешеную. Но когда капсула открылась, вот это шкаф. Ладно, воскликнувшие генералы, уже представившие, что все их солдаты будут вот такими вот громилами. Даже самые хилые, ладно ученые, которые обнимались, так как это был ощутимый результат. Не просто теоретический, а самый что ни на есть практический. Но Картер, ты-то куда полезла лапать мужика? Обдумывая все это, я не забывал отходить чуть подальше. Скорчив страшную рожу, так и не подошедший к остальным людям человек достал зажигалку. Взрыв. На доли секунды это ошеломило даже мою ненаглядную, расслабившуюся за полвека в безопасности, врагов более-менее серьезных нам с момента возвращения из темного измерения так и не попалось, что в свою очередь позволило мне чуть пригнуть девушку, дабы целью стал только оставшийся стоять в полный рост Абрахам. Два выстрела, и мастерски воспользовавшийся всеобщей неразберихой гидровец хватает последнюю ампулу с сывороткой, я вздерну того, кто так ошибся в расчетах, и дает деру по лестнице наверх. Браво, просто браво. Так обмануть всех этих идиотов в СБ это надо уметь. Мешать никаким образом, даже тайным я ему не стал. Пропажа сыворотки мне полностью и целиком на руку. Лучше потрачу парочку лет на выведение последних соединений, нежели буду сейчас заморачиваться и мешать Кэпу мстить за друга и кого-то вроде наставника. Сложные у них взаимоотношения были, в общем. Проследив за убегающим немцем, раненым Картер и погнавшимся за ним Роджерсом, я только вздохнул и покачал головой. Какой беспорядок. Позднее. Лондон. Задолбав нас попытками вывести новую формулу, и получив не только от нас, но и от остальных ученых утверждение, что на новое выведение сыворотки понадобится минимум десятилетие, власть имущие наконец успокоились, и перестали выкачивать из пока еще не капитана целые литры крови. Вынужденно завершив проект, нас перебросили на другие направления, где я ознакомливался с самыми передовыми вооружениями, которые имеют хоть какое-то отношение к физике и химии, а большинство таковое имели, так что я мог оценить будущие возможности ЩАИТА. Вердикт: неплохо, но необходимо массовое распространение, а с этим определенные проблемы. Да, Старк, ты серьезно сделал из самого редкого материала на Земле щит? Воззрился я на этого гения от промышленности и оружия. КХМ. Смущенно отвел глаза Говард. Это прототип. Я проверял возможность создания из них идеальных сферических. Вот не надо врать физику и химику. Вздохнул я, глядя на будущую гордость капитана Америки, еще не раскрашенную в звездно-полосатые цвета. Мог бы и не придумывать обоснование своим хотелкам. Ладно, обойдусь без виброниума. Все равно для меня не проблема будет потом сбегать в Ваканду и набрать себе металла. И плевать я хочу, что там будут думать на этот счет аборигены, которые все еще живут в племенном строю при их-то уровне технологий. Они ведь даже отказались помогать в борьбе с общим врагом, ведь вампирские кланы Центральной Европы и Рима очень не любят не только евреев, но и черных. Если хочешь, могу тебе дать пару акций Stark Industries в качестве компенсации. Почесав затылок, проговорил отец Железного Человека. Обойдусь. Экономике вообще не особо доверяю, так что предпочту валюту на руки. Пожал я плечами. Сколько тебе там обещали? 150 грамм. Вот их и возмещу. Кивнул бизнесмен, возвращаясь к своим счетам. Я тут для Кэпа подготовил несколько. Слышал ведь о его встрече с Красным Черепом? Наслышан. Спас военнопленных и соратника. Достойный поступок. Без всякого сарказма кивнул я, осматривая сверхтехнологичные поделки Говарда. Для тех же спецназеров хорошая штука, но вот для Кэпа. Он парень простой, бруклинский, и ему навороченные штуки, которыми нельзя стукать врага, в буй не уперлись. О, кстати, помяни героя, и он тут как тут. Выслушав донесение солдата, Старк побежал встречать нашего капитана. Ну и конечно, о чем еще могут говорить два мужика, кроме как о женщинах? Лорин наверняка постаралась. Она тут уже столько слухов на небольшой-то базе устроила. У-у-у, эта дама своего не упустит, особенно на фоне ощутимой конкуренции с Картер. Правильно, разве могут британка и француженка не конкурировать? До 20 века это было любимое их развлечение. Я взял на себя смелость поимпровизировать, признался подошедшему Кэпу Старк, показывая на ряды экспериментальных щитов. Ох, сколько он туда всяких прибамбасов напихал, и еще меня донимал по поводу нескольких из них. Из химиков я тут практически единственный, ибо попал на эту базу как физик, так что по поводу отравляющих веществ пришлось батрачить мне. Хуа там заинтересовалась какой-то находкой биологического происхождения, что-то там из метеорита прилетело, и мы на некоторое время разделились. А вот этот, поднял Роджерс тот самый щит из виброниума. Нет-нет, это прототип. Что за металл? Мастерски проигнорил друга Стив, заставив меня удовлетворенно хмыкнуть. Виброниум. Глянул на примеряющегося к щиту суперсолдата мужчина, и со вздохом разочарования пояснил. Крепче стали, и легче ее в 3 раза. Полное поглощение вибраций. Мягко сказано. Включился я. Можешь не опасаться тех видов оружия нацистов, что ты затрофил. Не прострелит ни одно из них, даже если пальнуть из танкового орудия. Отдача и заброневое воздействие тоже будут невелики, как и сказал Старк. Прочность. Ну, ты можешь спокойно им расковырять бронелисты линкора. Пояснил я, прекрасно понимая, что Говард вообще не шарит за драки, и то, что нужно пояснять для участвующего в них человека в первую очередь. Прекрасно. А чего всех не вооружаете? Самый редкий металл на Земле, опять же, вздохнул промышленник. Все, что у нас есть, и ты это потрачено на щит. Не потеряй его, Роджерс. Для отыгрывания роли обычного ученого добавил я. Вы закончили, Старк, Ватсон, выперлась к нами чем-то недовольная Картер. Капитан попытался выпендриться, за что и получил несколько пуль. В щит, слава всеотцу. Я тут подумал о новой униформе. Ошеломленно пробормотал Роджерс, глядя вслед британке, весьма активно работающей походкой. Энда, пропал ты, герой ты наш, пропал, сделаем, пробормотал Старк. И раз вы закончили впечатляться характером лейтенанта Картер, то может посмотрите на несколько видов разработанных мною химических гранат, проговорил я, переведя взгляд на холостяков. Помолчи, женатик, пробормотал Старк. Да-да, моргнув, опомнился капитан. У вас есть что-то интересное, доктор Ватсон? Да ты прямо Холмс, Роджерс, хмыкнул я, улыбнувшись. Имеется. Заставит плакать твоих врагов кровавыми слезами. В данном случае, буквально. Когда капитан потерял лучшего друга, но притащил к нам Арнимазалу, я понял, что пора начинать действовать. Чтобы наложить на Шмидта руну, нужно быть хотя бы в нескольких метрах от него, а не в сотнях километрах от места действий. Самого лучшего ученого Рейха и Гидры я трогать не стал, хотя я знал, что он в будущем воссоздаст Гидру в Шайтее, ибо несмотря на свою внешнюю трусливость, человек он очень преданный, потому что это послужит уроком людям и научит их осторожности. А то ну, взяли бывшего врага, и не убедившись в его лояльности, завербовали в собственную сверхсекретную службу, должную защищать весь мир, завербовали ближайшего соратника того, кто этот мир захватить хочет. Гениально, ну просто гениально. Заодно решив убить еще зайца, я дал Арниму заказ на один интересный проект, пообещав подсказать, к кому обратиться для реабилитации, если тот возьмется за него. У самого меня не лежит к этому душа, все-таки как бы я ни пытался корчить себя ученого, по-прежнему остаюсь сугубо образованным воином. А вот он наверняка сможет придумать что-нибудь. К другим расам 9 миров обращаться бесполезно, они непременно вплетут туда магию, а я хочу нечто, что будет работать даже если магию отрубить. Лишняя перестраховка никогда не помешает, да, доктор обещался подумать, а я выторговал несколько выходных у начальства, то посмотрела на активно уничтожающуюся гидру и отпустила, так как уже была уверена в полной победе. Да и год был на дворе 45-й, и дело близилось к завершению. Либералы-вампиры запинали таки своих собратьев в масштабной битве, произошедшей около Праги еще в прошлом году, и без поддержки своих хозяев нацисты уже не могли сдерживать превосходящие войска советов и союзников. В общем, мы решили, что пора вновь уходить в тень, так что мы сымитировали наш подрыв якобы солдатами Гидры, решившими отомстить напоследок. Благо образцы их вооружения нам напрямую передавали, и я с легкостью смог подделать следы, даже не похищая с других складов трофеи Роджерса. После чего мы сразу же отправились за Кэпом, так как информацию о его операции мы получили буквально от него же незадолго до последнего отпуска Винлина и Хуа Ватсонов, мы с легкостью добрались до потайной базы Красного Черепа в Швейцарии, мимолетом отметив, что в этой стране поразительно часто происходят судьбоносные события. Я осмотрел Валькирию, красивый самолет, футуристичный, с начинкой из современнейших технологий и совсем немножко термоядерных бомб, или вернее, их аналогов, сотворенных с помощью камня пространства. Судя по количеству энергии, имеющей весьма близкое родство с магией, энда, восточному побережью США будет очень весело, если Шмидт бы долетел. А вот, кстати, и он, упомяни суртурового отродье, а оно тут как тут. Кстати, он реально похож на это самое отродье. Впрочем, я слишком критичен к нему. По расовому признаку совершенно идиотским образом он на людях не судит. Да, мегаломаньяк, желающий захватить весь мир и готовый ради этого уничтожить дофига сородичей, но не нацист. Собственно, последним при его правлении тоже было бы не сладко. Да, завтра Гидра станет властительницей мира. Начал этот товарищ перед десятками рядов солдат, рожденная побеждать на крыльях валькирии. Прекрасно играя интонациями, продолжал Красный Череп. Оружие наших врагов будет бессильно против нас. Если они собьют один самолет, сотни других ответят им огненным шквалом. Отсекут одну голову, на ее месте вырастут две. Хайль Гидра. Весьма харизматичненько, пусть и слишком пафосно, как на мой взгляд. Но людей он умеет убеждать. Раз за ним пошло столько народа и каждый из них был готов принять яд. Как же жаль, что он слишком властолюбив. Сколько пользы столь деятельный человек мог принести людям. Надо будет посмотреть, как он изменится на той планете с Каменюкой. Если поадекватнее станет, можно будет его задействовать в некоторых планах, если я все же решусь прокачать человечество. Дальше все следовало по канону, разве что благодаря моим улучшениям в сыворотке и вита-лучах, Роджерс легче прорвался через толпы солдат и запрыгнул на начавшуюся подниматься валькирию. Мы на той уже были, спрятавшись ото всех в потайных отсеках. Солдат тут было около десятка, и весь большой самолет они не смогли бы занять чисто физически. Когда Кэп напинал Красному Черепу, мы с интересом уставились на процесс телепортации камня пространства. Это, энда, если правильно понимаю, то он буквально расщепил Шмидта на молекулы, а потом собрал его на другой стороне. Занятно. Ну да ладно, главное, что поставленная мною на немца руна отслеживания вполне работала и передавала сигнал откуда-то с юго-востока галактики. Ближе к началу следующего века слетаю туда и проведаю черепа. Сейчас рано, и торопиться нет смысла. Пора. Одними губами прошептал я, дабы капитан Америка нас не услышал. Угу. Кивнули мы, и прямо на полном ходу выпрыгнули из самолета в воды возле Гренландии. Столкновение об воду на полной скорости ожидаемо не принесло никакого вреда, и вскоре я уже выплыл, держа в руки тессеракт. ГММ. Оглядел я сосуд вселенского Каменюги. В нем заключено просто невероятное количество космической силы. Я ведь столько могу с помощью этой штуки сделать. Это ведь аспект самого пространства. Бесконечный источник энергии, способный осуществить все мои проекты, пожелания, и уж точно выполнить обещание по защите мидгарцев, и более не переживать никакие потери, а также пошел нахер, тупой Каменюга. Подняв с помощью ветров Игдрасиля этот камень над собой, я помотал головой. Вилли, озадаченно поглядела на меня Хуа, плавающая рядом. Ты в порядке? Да. Теперь я понял, почему мой дядя отказался от этой вещи. Указал я пальцем на парящий куб, без прямого контакта более на меня не влияющий. Оно имеет подобие разума и может пробираться своим ментальным воздействием через естественную защиту асов, а также сквозь всю ту защиту, что мы попросили установить еще во время обучения моих кузенов. Это опасно. Озадаченно сверкнула голубыми глазами девушка, прикасаясь пальцем к артефакту. И впрямь, мысли, которые возникают насчет него, кажутся похожими на мои. Как завороженная, моя ненаглядная уставилась на тессеракт. Эй, растолкал ее я, убирая палец с опасной нёх. Осторожнее, дорогая. Да-да, прости. Моргнув, пришла в себя девушка. Что будем с ним делать? Вернем все отцу и попросим запрятать куда подальше от землян. Пожал я плечами, не видя иных вариантов. У более опытного дяди всяко получился лучше. Хеймдаль, мост, важно. Ударивший радужный луч вместо неподалеку от падающей валькирии люди наверняка спишут на работу самого Куба, так что в этом плане я тоже был прикрыт. О чем вы? Начал было Хеймдаль, но тут же замолк, натыкаясь взглядом на парящий куб. Камень пространства. Повел плечом страж моста. Всятец спрятал его в Мидгарде. Зачем вы его достали? Не мы, люди. Просушивая себя согревающими рунами, проговорил я. Причем, судя по тому, что я знаю, очень легко. ХММ. Привычно прикрыл глаза самый белый из богов. Уже через десяток минут мы посетили Одина в тронном зале. Значит, люди. Проговорил весьма уставший дядя, прокручивая в руке куб. Да, именно они. Это, конечно, прозвучит нагло. Но зачем вы спрятали его у смертных? Неразумнее было бы оставить его в сокровищнице, поинтересовался я по поводу весьма спорного момента, интересовавшего меня еще 1000 лет назад. Потому что даже сокровищница не неприкосновенна, и я желал держать такой источник беспокойства подальше от собственного дома, проговорил всятец, а Мидгард мне показался достаточно неприметным местом для его хранения. Помимо этого, в том месте была занятная антимагическая аномалия, заблокировавшая бы доступ любому связанному с магией существу, кое бы посмело туда заявиться. Тем более, никто бы не подумал, что такая вещь будет доверена смертным. И я сам не смог помыслить тогда, что до этой вещи доберутся сами люди, что с магией не имеют сродства. Те люди, которые всю мою жизнь были на одном уровне развития. Кто же мог предположить, что они так разовьются всего за всего 1000 лет? Ваша работа? Нет, мотнул я головой. Мы предпочитаем не вмешиваться в их развитие, только сдерживаем известное вам обещание. Да, то обещание, пробормотал царь. Что ж, по поводу этого, посмотрел он на сияющий куб. Я знаю еще места, где его можно спрятать ото всех. Вы проделали хорошую работу, не позволив людям реализовать возможности камня. А оттого я удовлетворяю прошение моей супруги на выделение вам слитков уру. Ступайте к главному казначею, а мне пока придется кое-куда отправиться. Глава 35. Восток – дело тонкое. Росомаха, Винлин. Сразу использовать выданные нам слитки мы не стали. Да, мы могли бы заказать из них доспехи, и гномы бы удовлетворили нашу просьбу, ибо вещи из уру у них идут вне очереди, но мы решили повременить. По двум причинам. Первое, нам хотелось, чтобы над доспехами тоже поработал сам Эйтри, а для этого нужно как-то его вогнать в долг, то есть нужно время на продумывание схемы, КХМ, ростовщичество. Второе, мы хотели дождаться того, что там придумает Залай с его схемами и наработками идти к гномам. Очень не нравится мне тот момент, что у нас все завязано на магию, включая тела. Лиши меня ее и ветров Хрёсвильга в частности, я стану весьма опытным и очень умелым, но все-таки просто асом, которого так или иначе можно забороть какой-то совсем уж злой пученех. Это Тору вон хорошо, его возможность управлять молниями, которая так-то передается в роду царей от отца к старшему сыну, вообще завязана на нечто концептуальное. Один ее редко использует, ибо в его возрасте это слишком напряжно, а раньше он просто вводил врагов в заблуждение сотнями лет, чтобы потом неприятно так удивлять. Прошаренный дядя у меня, да, возвращаясь к земным делам. Арним Зала конкретно офигел, когда к нему примчались мертвецы, напомнившие о былом предложении. А так как дебилом доктор не был, быстро смекнул, что существа с такими возможностями, по какой-то причине маскировавшиеся под обычных людей, очень могут ему помочь. Ну и обещался молчать, так как опять же был умненьким и понимал, что те, кто пробрались в сверхсекретную тюрьму, доберутся до него где угодно и когда угодно. Разобравшись с будущим воскресителем Гидры, мы как угорелые умчались на другой конец света, в Азию. Еще будучи в стратегическом научном резерве, до нас доходила информация о странных людях из Китая и Японии, использующих какой-то откровенно ненаучный вид энергии, и желании правительства этих товарищей подчинить своей воле. А когда это лучше сделать? Правильно, после капитуляции Японской империи, и когда разоренный ею Китай ничего не сможет противопоставить США и союзникам в частности. Наши воспитанники из защитников Шэньчжоу, конечно, ребята сильные, но против одного из двух гегемонов планеты, или учитывая еще не развалившуюся Британскую империю, даже двух из трех они вообще не тянули. Даже в купе с последователями той японской жрицы Мика, которую Хуана учила пользоваться ЦИ в свое время. Тем более с ее последователями наши защитники и сражались во время войны, так и не удержались от вступления в мирские дела. Или это последователи Мика Солнца, как ту жрицу потом обозвали, спровоцировали нынешних преемников наших учеников. В общем, там все было сложно, и разбираться в этом я особо не собирался. Мы отправились туда, чтобы дать по рукам загребущим рукам власть имущих. Вампиры сейчас активно делили наследство старых сородичей в Центральной Европе и на подчиненных людей им в ближайшие лет 5 активного раздела имущества и срача уже между собой, будет откровенно плевать. Вот и решили недергаемые сверху люди поживиться. Аж 2 раза, ага. Облачившись в одеяние бессмертного феникса и повелителя ветров и активировав свои дары Игдрасиля, вследствие чего поменяв цвет волос и глаз, мы, аки слоны в посудной лавке, при полном параде пробрались навстречу очень важных людей, чьи имена я даже запоминать не стал. Помимо них был еще и нынешний лидер защитников Шинчжоу, Ли Синвун и глава синтоизма Солнца. Как вспоминаю, какое у них сокращение выходит, так сразу хихикаю про себя, Эбина Хирацука. Вы кто такие? Справившись с шоком от столь бесцеремонного врыва на их собрание, потребовал объяснения один очень важный человек, ББ Бессмертные Империи. Оказался более сообразительным Синвун, быстро вставая с места и кланяясь до пола, а великая посланница Аматерасу Камисамы еще более почтительно произнесла японка, также вставая с места, садясь в позу сейдзо, сиречь ноги под задницу и упираясь лбом в пол. Я покосился на Хуа, так как впервые слышал такие подробности о моей ненаглядной. Вроде та первая жрица века назад такого не говорила. Моя супруга лишь едва заметно, но все же смущенно повела взглядом, жестом пальцами показав, что потом объяснит. Окей, я и краткое. Тогда даже проще. Нет, совсем легко было бы, будь здесь рука, но наша давняя знакомая Александра со своими соратниками правильно оценила шансы Японии против США и союзников. И не помогала дебилам из правительства, а в частности, последователям синтоизма Солнца, делать ошибки. А оттого пятерки бессмертных здесь нет. Полагаю, нас уже представили. Степенно проговорил я, наконец имея возможность свободно говорить, не следя за словами. Пусть это длилось всего несколько лет, но мне все-таки хочется оттянуться. И эти идиоты, прекрасный вариант. Мне все равно, что вы здесь обсуждали, какие имеете мотивы и причины. Моей соратнице тоже все равно. Ваши желания не имеют никакого значения. Сворачивайтесь и возвращайтесь туда, откуда прибыли. Я уверен, что вы понимаете, с кем говорите. Начал еще один мужчина в строгом, и как по мне, совершенно безвкусном костюме тройки. Даже если вы обладаете специфическими способностями, это не дает вам никакого дает. Перебил я наверняка какого важного чина в неофициальной иерархии кулуаров США. Я проигнорировал несколько снайперских пуль, вонзившихся мне в затылок, и бесполезными болванками, отскочившими от кожи. Вздохнув, я развернулся и, достав клинок, запустил его прямиком в снайпера через пару сотен метров. Уничтожив винтовку наглеца, я развернулся к людям. Так вот, мы имеем полное право диктовать вам свою волю. Азия находится под нашим покровительством, и вмешательство в ее дела будет означать столкновение с нами. Принялся я объяснять самовольным марионеткам вампиров, где их место. Как вы уже можете убедиться, для нас не проблема добраться до вас и до тех, кто сидит выше вас. Неважно, где вы будете, нет такого бункера, в котором вы могли бы от нас скрыться. Дав им обдумать сказанное, я тут же продолжил непреклонным тоном. Нам все равно, как вы будете вмешиваться в дела обычных людей, и мирские проблемы вроде территории нас интересуют. Но вмешательство в дела последователей наших учеников мы не потерпим. Но они воевали против обычных людей, вмешивались, возразил один из дядь, посмотрев меня как на умалишенного. Мне плевать, просто произнес я. Несправедливо, а вы, если будете подчиненным, пойдете жаловаться на несправедливость непосредственного начальника? Хмыкнув, я продолжил. Даже если пойдете это и сделаете в специализированную организацию, дабы она наказала начальника, то вперед, жалуйтесь. Правда, не знаю кому, ведь на этой планете нет никого, кто мог бы призвать нас к ответу. Вы весьма самоуверены, донеслось от первого мужика, который со своими товарищами уже пришли в себя и обрели прежнюю уверенность в своих силах. Ну-ну. Плевать мне на ваше мнение, жестко произнес я. Даже если бы они не были просто марионетками кровососущих, я бы с ними все равно так себя вел, ибо мог позволить. Нечего мне давать в руки этих дебилов-носителей знания Оцы, или как ее обозвали на островах, Чакре. Во имя демократии или, вариативно, коммунизма, они устроят в мире еще больший шухер, чем был в моей реальности. Нафиг, обойдутся тем, что у них есть сейчас. Вы слышали меня, Ли Эбина-сан? Посмотрел я на двух бывших врагов, судя по тому, что мы узнали, славно порубившихся в этой японо-китайской. Возвращайтесь к своим делам и воспитывайте новое поколение. Пока что ваша вражда окончена. Подтверждаю. Чуть кивнула Хуа, с улыбкой взглянув на поднявшую взгляд японку. Как скажете, уважаемый господин. На два голоса проговорили они, вновь поклонившись, уткнув лоб в пол. Прекрасно. Вновь я перевел взгляд на обычных людей. А вы, если посмеете пойти поперек наших слов, для начала я повешу вашего президента на статуе свободы. Не послушайте и тогда, посажу каждого задним проходом на каждый из штыков этой же статуи. Для наглядного примера всем остальным. Не буду спрашивать, ясно ли вам или нет. Это за меня сделают другие люди. Хмыкнул я. Ага, люди, как же. Впрочем, вампиры будут не против. Они сейчас чрезвычайно довольные. И тот факт, что наглых людей, лезущих куда не просит, окоротили, только на пользу нашим взаимоотношениям пойдет. Надо будет потом и охотников на вампиров из СССР предупредить, что при угрозе ядерной войны, если таким образом они захотят уничтожить вечных врагов, мы заровняем всех, не разбираясь, ибо нифиг, при мне люди не скатятся обратно в каменный век. Точка. Это все. Прервал я еще одного человека, сверкнув радужками глаз, сейчас наверняка подсвеченными. Мы и так выделили вашей дурости достаточно времени. Теперь нам еще и разбираться, что вы там сотворили в Нагасаке и Хиросиме. Решили они, значит, побабахать в конце выигранной войны. А с прорывом в иные планы вследствие выброса энергии кому разбираться? Правильно, нам. Проворчал я, прекрасно помня очень древние выкладки Асгарда об эффекте оружия на основе ядерного распада. Это в моей предыдущей реальности просто радиация. Здесь же имеются серьезные магические последствия, вроде прорывов в иные планы, всяких аномалий и завихрений магического фона. Человеки и даже вампиры не представляют, что они сотворили. Проигнорировав дальнейшие слова людей, мы отправились прямиком в места ядерных взрывов. О своем раскрытии я не беспокоился, пщай-то еще нет, а вампиры быстро засекретят все произошедшее этим днем. Ибо им самим не надо, чтобы люди начали интересоваться мифами прошлого, в чье число входят и нынешние правители планеты. Хиросима. Все как и писалось в архиве. Поморщилась моя ненаглядная, оглядывая весьма нелицеприятную картину. Энда, плевать, собственно, на разрушения и десятки тысяч погибших. Это не сотни тысяч и не миллионы. От ковровых бомбардировок европейских стран и то больше погибло. Проблема. Магический фон под действием ядерного распада слишком сильно сошелся с радиацией, сформировав целые кучи мутантов. И в отличие от Халка, который еще не появился, мутации у местных людей слишком спонтанные, слишком хаотичные, и выжить таким будет практически невозможно. И как с околдованными, здесь придется наносить удары милосердия. Тем более будет плохо, если из-за микроразрывов в пространстве сейчас полезут всякие потусторонние твари, которые также не добавят веселья выжившим и остальным островам. Люди же хрен с ними справятся. Мрачноватая картинка. Оценил я бродящих среди завалов мутантов. На язык так и просятся слова о зомби-апокалипсисе, но вроде бы этот жанр еще не вышел. Страшные вещи творятся, когда магический фон и радиация сплетаются в отдельный вид энергии, не подвластный адекватному анализу. Да и эманации темного измерения тут как тут, пора заняться делом. Вздохнула Феникс, бросаясь вперед. Достав клинки, я рванув следом за ней, на полной скорости став зачищать подобие людей. При нашей скорости основной проблемой не было не заляпаться в том, из чего теперь состояли местные жители. Иронично, но сейчас по своей полумагической природе они были намного ближе к асам и ванам, нежели к бывших сородичам. Проблемой стало другое. Необходимо сжигать все следы. Я не хочу представлять, что будет, если в руки людей попадут останки этих созданий и они решат вывести, к примеру, биологическое оружие. Люди ведь тупенькие, они полезут даже туда, куда лезть не стоит. Не имея возможности потратить пару столетий на оценку, они сразу же попрут в неведомые дали, дабы получить преимущество над собственным же видом. Блин, вот сколько изучал я историю галактики Марвела, все, буквально все расы крайне быстро объединялись, и только люди. Ладно, довольно хуления людей. Пора приниматься за работу. Ганс, Хуа, неси огнемет. Джеймс Хоулит, он же Росомаха, он же Логан, Нагасаки. Что это еще за хрень? Большой мутант, недовольно рыкнул мужчина, разрубая еще одного человекоподобного мутанта. Естественно, о себе подобных он слышал, и даже встречал, но таких неестественных страхоебин, от которых весь завтрак просится наружу, никогда не встречал. А он живет на свете уже достаточно долго, более века, и нигде такого не попадалось. Это, духи прогневались на Эннас, весь дрожа, возопил идущий рядом с ним японец, Есида, кажется. Цыц, рыкнул Росомаха, вгоняя когти обратно. Спас на свою голову называется, только одежду испортил, а пользы от тебя никакой. Простите, повинился солдат, с дрожью глядя на мертвых чудовищ. Если хочешь быть хоть немного полезным, возьми винтовку, возьми штык, да коли этих тварей в башку, вроде подыхают после этого», – проворчал Хоулит, проходя дальше по обломкам домов. «Если люди уже научились делать такое оружие, ему впору начинать быть осторожнее. Им почти невозможно навредить, но вот такая штука. Братцу надо будет об этом передать, все же он сейчас на Европейском фронте был. Хотя, если ту бомбу скинули и сюда, то может германцам тоже досталось, хрен его знает». Мужчине было понятно, что ничего не понятно. Парочка связей в военных кругах у него есть, но так, по краюшку. Придется ему потом напрячься и делать то, что он не любил, много и долго думать. «Это еще что за светопредставление?» — выпуская когти, пробормотал Логан. «Аками!» — воскликнул япошка, но на него внимание Джеймс уже обращал, полностью сосредоточенных на двух фигурах, которые в промышленных масштабах изничтожали мутантов. И ладно бы только это. За последние несколько дней брожения тут сам Росомаха больше, наверное, тысячи убил. Но нет, эти хрен знает кто уничтожали врагов буквально огнем и светящимся ветром. На зрение Хоулит никогда не жаловался, но пару раз проморгался на всякий случай. Нет, два хрена, а точнее один хрен и одна баба в каких-то стрёмных шмотках все так же продолжали сжигать и разрушать все на своем пути. В конце концов они добрались и до той местности, где находился сам Джеймс с Есидой. «Вы кто, нахрен, такие?» — не став медлить, сразу же перешел к разговору Логан, готовясь к возможной драке. «А вы, кто, нахрен, такие?» — ничуть не смутился какой-то совсем молодняк, уставившись на него чуть подсвеченным, словно у дикого зверя какого в ночи, глазами бирюзового цвета. Впрочем, Росомаха дураком не был, и быстро оценил взгляд неизвестного. А черт знает, кто он там по национальности. Вроде и не азиат, но вроде не европеец. «Я бывший военнопленный, он солдат», — фыркнул Джеймс, тем не менее, оценив характер собеседника. «Не надменное чмо и не дрожащий цветочек вроде Есиды. Ваша очередь». «Ну, если мы так представляемся», — протянул он, незлобно усмехнувшись. «Я спасатель людских задниц номер один, моя прекрасная супруга, спасатель людских задниц номер два, Вилли». С нотками осуждения вставила уж точно наполовину азиатка, но дальше промолчала, наградив Хоулитта несколько заинтересованным взглядом. Джеймс, втянув когти, вытянул вперед правую руку Росомаха. «Винлин, Вилли, только для моей супруги». Пожимая руку, чуть расширил улыбку якобы молодой парень, но взгляд у него словно такой же, как у них с братом, будто он старше внешнего вида. «Ну, если у них есть такое проклятие, как эта чертова регенерация, может быть есть и у кого другого нечто схожее. Звучит логично. Так вы знаете, что это за хрень тут происходит?» — нахмурился Хоулит, окидывая взглядом пространство вокруг. «Ага», — поморщился этот Винлин. «Люди решили поиграть в разрушителей городов и придумали еще более мощную бомбу. Ну и скинули на пару городов Японии. Они радуются новому способу убивать друг друга, а нам проблемы за них решать. Говоришь так, будто ты не человек», — хмыкнул Росомаха, но лишь наткнулся на ироничный взгляд этого колдуна, или кто он там. «Ты сам понял, а дальше думай как хочешь. Факты непреложны. Эта бомба вызвала, а, судя по твоему виду, тонкие материи тебе не интересны». Мужчина в ответ лишь согласно кивнул. «Короче, вызвала она всякую хрень, включая вот эти вот создания». Пнул он ногой труп мутанта. «Мы их уничтожаем, ибо если люди доберутся, начнут исследовать, а потом здрасте, привет и новое биологическое оружие, превращающее еще больше людей в подобных тварюк». «Так это были люди?» — удивленно вскинул брови канадец. «Они самые», — кивнул неизвестный. «Так как я уже задолбался тут бегать, поможешь с уничтожением, дам тебе подобие огнемета. Закончим с городом, дам 7 штук баксов. ГМ». Сейчас он был откровенно на мели, и добираться до брата планировал с американскими войсками. «Но так будет проще. Давай сюда штуку. Чудненько. Смотри сюда. Берешь вот так вот руками этот камень и направляешь этой загугленной на местного мутанта. Винлин. Позднее. Естественно, Логана я узнал. Пусть он не совсем похож на своего актера, но его характерная морда и прическа были на месте, да и когти из рук тоже присутствовали, как и не самый легкий характер. Впрочем, на одну волну с ним удалось встать быстро. Я даже как-то расслабился, что ли, после всех этих лет изображения из себя заумного интеллигента, или хотя бы около того, спуститься до уровня Росомахи было приятно. Думаю, Хуа тоже разделяет мои чувства, но она у меня девочка более ответственная и культурная, Да, поэтому не одобряет и осуждает, но не возражает. Да и с сжиганием последствий атомного взрыва он нам помог. Как бы мы быстры ни были, но уничтожение каждого трупа требует вдумчивости, дабы не пропустить ни одного кусочка, отчего мы откровенно замаялись, и помощь еще одного разумного, который почти не устает, на четверть ускорила работу. Это собственность соединю. Прописываю смачного леща какому-то там по счету американскому солдату, коих тут после взрывов набилось немалое количество. Хотя, казалось бы, со времени бабахов прошло меньше недели, а они уже тут как тут. К слову, Япония тут капитулировала быстрее, чем в истории моей родной реальности. Буквально на следующий день после войны. Быть может, рука постаралась, не знаю. А тебе ничего не будет, они как бы офицеры и все такое, а ты их так пинаешь. Без какого-либо осуждения проговорил Хоулит, уже где-то раздобывший себе сигару. Ну, когда привлекут к ответственности тех, кто скинули бомбы, тогда и меня. Пожал я плечами, кивнув Хуа, вспышкой пламени испепелившей целую гору мутантов, собранных людьми в белых масках. Подсказка. Это никогда не случится. МГМ, задымив, многозначительно промычал Росомаха. Дело твое, это последнее. Глянув на оставшуюся кучку пепла, несколько устало проговорила моя ненаглядная. Отлично. Потянулся я. Пора прощаться, Джеймс. Если желаешь с нами встретиться, приезжай в Китай на гору Тайшень. Всегда будем рады видеть одного из тех немногих, кто не умирает меньше, чем за столетие. Заметили таки? Буркнул ходячий кусок тестостерона, выдыхая облачко дыма. Слишком много отличий от обычных людей. Пожал я плечами, прогоняя всеми силами шальную идею познакомства Тора и Росомахи. Брысь. Плохая идея. Очень плохая. Вы ж об этом трындить на каждом углу не будете? С подозрением воззрился на нас регенератор. Незачем. Мы планируем немножко остановить апокалипсис, дабы люди друг друга такими вот бомбами не прибили, а потом спокойно отдохнуть следующие полвека. Пожал плечами я, по странному наитию желая быть откровенным с этим простым в своей сути человеком. Он уж точно не будет интриговать, а потому ему можно даже доверять, наверное, где-то около того. А, ну удачи вам с этим, не буду задерживать. Махнув рукой с пачкой вечно зеленых, полученных мною еще от Старка, легендарный мутант утопал в противоположную от нас сторону. Он, обычный, прямолинейный, говорит, что думает, и, наверное, хороший человек, озадаченно пробормотала моя ненаглядная, которую я тут же приобнял. Ладно, довольно о парне с когтями. Нам надо заскочить еще к охотникам на вампиров, дабы они свою атомную вендетту не устроили. Пришлось потратить около пары месяцев на вычисление места, где собираются главы обществ охотников на вампиров, а также представителей коммунистической партии, но в итоге мы заявились туда практически так же, как и на встречу американцев с японцами и китайцами. Разумеется, нас сразу попытались пристрелить, нанизать на клинок, отравить, выберите подходящее. Арсенал даже у собравшихся в якобы безопасном месте людей был весьма велик, и лишь только когда он был исчерпан, мы перешли к конструктивному диалогу. Итак, раз вы уже поняли, что мы не вампиры, но уничтожить вы нас все равно не можете, то, может быть, поговорим. Предложил я, садясь на один из стульев, находившихся вокруг овалообразного стола. Напрягшиеся мужчины и женщины по углам помещения с подозрением на меня глянули, но от стен отступили. Нормальные люди назначают встречи, а не врываются, как вы. Проворчал одетый в весьма старомодные одежды старик. Это долго, нудно и совершенно бесполезно. Отмахнулся я, а вот такое врывание, как вы сказали, очень отрезвляюще действует на всех имеющих власть разумных существ. Пожал я плечами. Фактически клинок у горла заставляет действовать очень осторожно и вдумчиво, а не начинать качать права и готовить злобную месть. Снисходительно усмехнулся я, очень явственно показывая свое отношение к подобным задумкам. Самое дерьмовое, что ты прав, фыркнул охотник, садясь и кивая остальным людям, медленно садившимся на свои места. Ну и кем будете, товарищи? Что надо от скромных убийц кровососов? В общем-то, нам не так уж много сказать надо. Повел я рукой. Недавно, вы, люди, изобрели атомное оружие. Про Японию слышали? Слышали. Наши товарищи уже разрабатывают схожие. Наткнувшись на возмущенный взгляд одного из своих соратников, старик лишь фыркнул. Что, если они способны ворваться аж сюда, на сотню метров под землей, пройдя сквозь выпускниц красной комнаты, и в итоге потревожив охрану лишь у входа, О наших проектах они уж точно могут узнать. Приятно иметь дело с разумным человеком, мистер Воронцов. Специально исказил фамилию бывшего соотечественника я. Наше слово таково. Вы можете драться с вампирами как угодно и где угодно, но никакого применения атомного оружия. Будьте уверены, ваши извечные враги поступят так же. Понимают последствия, и ту кару, которая наступит уже от нас. А вы кто такие-то, чтобы делать такие заявления? Вмешался еще один охотник. Вы, конечно, неуязвимы для нашего оружия, но это не значит, что вы можете. Можем. Вздохнул я, уже начиная жалеть, что вообще решил останавливать людей от скатывания в полный трындец. Это в фильмах все может хорошо быть, а вот в самой что ни на есть реальности, учитывая то количество всякого сверхсовременного вооружения, планета может пойти по женскому половому органу очень и очень быстро. Государство имеет власть, потому что оно может принудить своих людей к исполнению обязанностей, соблюдению законов и так далее. Мы же тоже можем принудить вас соблюдать уже наши законы, а потому имеем власть над вами. Не уверен, что правильно объяснил, но суть вы уловили. Деритесь с кровососами сколько влезет, но никакого применения ядерного оружия, кроме как на испытаниях вдали от людей. И говорю я вам это вообще не по причинам морали, нравственности, милосердия и так далее. Просто вам же хуже будет от войны с участием этого нового изобретения. А что будет, если мы не послушаемся? Весьма самоуверенно заявила одна шрамированная дамочка лет за 50. Тогда я передам СССР вампирам. Потом что они уж точно не будут уничтожать тех, кем правит, в промышленных масштабах. Безапелляционно заявил я, придавив охотницу взглядом. На этом все. Более мне не о чем с вами говорить, а потому прощаюсь. Выдав ЦУ последним из мидгардских аборигенов, я спокойно последовал обратно наверх бункера. Нет уж, пока я наместник Мидгарда, вы, люди, друг друга не поубивайте. Я такого позора не переживу, да и обещание. Обещание нужно сдерживать. Хуа, как думаешь, в какой стране поселимся на сей раз? Глава 36. Нулевая материя. Карибский кризис. Аватар Иго. 1947 год. Эннэвинлин. Первые годы послевоенного времени проходили спокойно. Да, именно что спокойно. Шпионские игры Пегги Картер, основывающегося ЩАИТЭА и так далее с советским аналогом Левиафаном, Красной комнаты и так далее меня не особо интересовали. Как и схожие противостояния у вампиров и охотников на уровне повыше. Вот только поглощенные окончательным распилом наследства в Центральной Европе и спорах на этой почве с охотниками и советами, вампиры как-то спустили поводки с собственных марионеток, и они начали творить откровенную фигню. И конечно же, в эту фигню опять встряла Пегги, затычка в бочке, Картер, где ее после войны только не было. Совершенно неугомонная женщина. Но что еще хуже, она была не самым дурным бойцом и обладала хорошими мозгами. Совет Шести был весьма давней организацией, управлявшей значительностью частью кулуаров США. Вампиры туда избирали самых властолюбивых, жестоких и умелых людей, чтобы, манипулируя ими истине, манипулировать уже самими штатами. В Европе все политики уже раз 200 были повязаны с вампирами и вполне были довольны их существованием, ведь предложение бессмертия, силы и власти были очень близки старым семьям Британии, Франции, Испании. В общем, всех противников Рейха и его союзников. Тогда как США было государством более молодым, и вместе с тем более ценным активом, а оттого кровососущие господа управляли им без раскрытия своей сути. Ведь и охотники могли вмешаться, и более серьезная и на что-то влияющая выборная система мешала просто завербовывать отдельных монархов или аристократов. Как бы кто там ни заявлял, но последние в Европе все равно имеют просто гигантскую власть, имея десятки подкормленных политиков, которые без их слова и не пикнут. И вот эти придурки, пользуясь тем, что вампиры сейчас активно действовали на европейском театре, начали проводить опыты с некой нулевой материей. Каким-то образом эти товарищи распознали иные эффекты ядерного взрыва, кроме как обычной радиации, и один из них залез в трижды проклятое темное измерение, став выкачивать его части, назвав получаемую материю, собственно, нулевой или темной. Канон сериала про Пегги Картер, да. Почему люди постоянно лезут в столь опасное место? Недоуменно нахмурилась Хуа, когда мы вышли из портала разработки Агамотта. Потому что люди идиоты, как минимум в этой реальности, и любят лезть в места, которые вот вообще не надо. Раздраженно фыркнул я. Нет, блин, серьезно. Вампиры хоть немного спустили поводок, И вот, пожалуйста, какие-то придурки уже лезут в темное измерение, после его открытия наверняка соблазненные местными обитателями, а то и самим Дармамму. Как вот таким можно доверить хоть сколько-то серьезные технологии? Да и вообще править, серьезно, словно маленький ребенок, который языком в розетку. И все это ради обогащения, и немного, прогресса. А вот собственно и они. Кивнул я в сторону нескольких машин и кучи людей в дорогих костюмах, возглавляемых какой-то дамочкой, похожей на нынешних актрис в нерабочей форме, скажем так. Ох, чуть вздрогнула моя ненаглядная, когда раздался гигантский взрыв. Не совсем атомный, но принцип работы по первому впечатлению весьма схож. Впрочем, вздрогнула она не из-за этого, а из-за прямого, мать его, за ногу прохода в темное измерение. Но в отличие от того, который открыла та женщина, из-за которой мы попали в обитель Дармамму, этот был совершенно нестабильным и был открыт как бы изнутри, то есть тамошними обитателями. И судя по диалогу между этой актриской и негром в костюме, мои худшие ожидания просто целиком и полностью подтвердились. «Оно прекрасно», – восторженно возбужденным голосом совершенно завороженно произнесла женщина. «Прямо как культист, встретивший своего бога, ага, вы тоже слышите?» – с тупой улыбкой вопросил мужчина. «А вы что слышите?» – чуточку недоуменно проговорила эта мадам, не отрывая взгляда, и у которой я смог углядеть типичные признаки неумелых пользователей темной магии, черные вены на прикрытом платком лице. «Полагаю, под ним там все еще хуже». Голос, взбудораженно проговорил афроамериканец. «Нет», недоуменно и разочарованно проговорила она, «я ничего не слышу. Пока эта парочка болтала, мы не забывали готовить свои атаки. Формирующийся в моих руках лук из ци и космических ветров уже стал проявлять в себе стрелу бури, а ладони Хуа уже заканчивали формировать острие феникса, тогда как портал стал превращаться в семя горизонта, зародыш черной дыры. Собственно, последние как раз и являлись такими стабильными проходами в темное измерение. Людские ученые сколько угодно могут гадать, куда девается материя в них, но в Асгарде уже все давно знают, она исчезала в обитель Дармамму, преобразовываясь и создавая само темное измерение. Благо проход был односторонний, словно для человека окно на большом этаже. Выпрыгнуть можно, а вот забраться обратно почти невозможно. Тем временем, подтверждая наши наблюдения, негра стала поднимать в воздух. «Что вы? Нет, как же я?» – запаниковала бабенка, бегая взглядом с мужчины на семя горизонта. «Возьмите меня, нет, это должна быть я!» – крикнула она напоследок. В следующий момент произошло два события. Поднявшегося в воздух чернокожего что-то резко дернуло внутрь зародыша черной дыры, а ударом сердца позднее туда вонзилась моя стрела, которую накрыло острие. Потоки космических энергий сплелись вместе, вступая в реакции и взаимодействие, после чего нам резко пришлось прикрывать глаза, ибо последовавший взрыв несовместимых вещей просто-напросто аннигилировал около сотни метров пространства вокруг бывшего прохода в иной план реальности. «Мешайтесь, сгиньте, ха-ха-ха-ха», схватился за виски я, пытаясь унять резко возникшую головную боль. «Уж лучше бы меня насквозь мечом пронзили, и то менее больше было бы, ха-ха-ха-ха, пошел, прочь, Дармамму». Последний одновременный с Хуа восклик мы сопроводили резким выбросом наших сил, полностью изгнавших чужое влияние, просочившееся через семя горизонта. «Ха-а!» – выдохнула моя ненаглядная. «Это было опасно, да уж!» – поморщился я, но вроде дело завершено, хотя, того человека все же успело утянуть внутрь. «Это не проблема, если мы исключим возможность повторного появления семени». Сделав еще несколько вздохов и вернув себе былое спокойствие, Оч-Чечень решительно на меня уставилась. «ГМ, а вон и Картер со Старком», – пробормотал я, увидев в паре сотнях метров за девушкой знакомую гоп-компанию. «Ладно, разберутся тут и без нас. Пойдем, разозлим одного наглого темного фалатина еще сильнее». Предвкушающе ухмыльнулся я, полной решимости отомстить наглому хозяину темного измерения. Ментально давить он на нас вздумал. Подавиться. 1962 г. Энэ эсминец Индепенденс типа Форрест Шерман. Почти два десятилетия все было тихо. Разумеется, для просто обывателя шла холодная война, но в целом вампиры и охотники, кстати, весьма иронично это название, учитывая, что вампиры весьма холодные создания, не нарушали границы и не скатывались в какие-то особые теракты, а все столкновения были скрыты от мира. Охотники также не хотели раскрывать существование своих извечных врагов, ведь иначе наступил бы всеобщий хаос, от которого до ядерной войны рукой подать. Впрочем, сейчас до нее тоже рукой подать. И главное, что никто из вампиров или охотников сейчас не понимает, почему, как, что. Никто из них не хотел эскалировать конфликт силами подчиненных или союзных им людей, создавая инцидент, который войдет в учебники истории как Карибский кризис. Это все очень странно. Сначала люди с Америки разместили ракеты в Турции, а теперь люди-союзники охотников разместили их на Кубе, хотя такие действия в их правительстве никто не предполагал. Недоуменно нахмурилась моя ненаглядная, идущая в весьма официальных черных одеждах. Действительно, как бы я ни вспоминал канон, не мог припомнить в нем такого события, где человечество было поставлено на грань уничтожения. В очередной раз, все откровенно в растерянности. Даже вампиры, отдавшие все на откуп своих марионеток из правительства США и принявшиеся лично рубиться с охотниками, недоумевают. Они таких инструкций ведь не оставляли, а сдавать назад слишком поздно. Почему генерал армии Волков и некоторые руководящие лица из коммунистической партии санкционировали доставку ракет на Кубу? Это ведь совершенно не требовалось. Даже на фоне Турции, момент с ней вампиры и охотники могли разрешить дипломатией. Они сами не хотят ядерной войны и знают о наших предупреждениях. Недоуменно протерла лоб девушка, идя по коридору корабля. Когда мы проходили мимо членов экипажа эсминца, мы улавливали весьма занимательные шепотки. А кто еще такие? Такие молодые, словно недавно из учебки. ТС, тише ты, не слышал что ли? Это из ЦРУ пожаловали, наверняка с указаниями для адмирала. Или еще откуда? А-а, но все равно молодые. Да будь ты хоть ветераном войны, как наш адмирал. Они посадят и не почешутся. С откровенной нервозностью произнес весьма взрослый мужчина, толкующий молодежи истину. Ну это с некоторой стороны правда. Сейчас у нас полномочия и впрямь высочайшие. Перепугавшись после произошедших внезапных действий людей, охотники и вампиры бросились разбираться и искать кротов неведомых противникам обеих сторон, отдавших такие распоряжения, тогда как разрешать кризис на месте подрядились мы. Не так давно в ЦРУ обратились по поводу некоего Себастьяна Шоу, заявив, что он мутант, желающий устроить Третью мировую войну. Вампиры покрутили у виска, вполне адекватно считая, что они и охотники полностью контролируют ситуацию в мире, и один мутант, неважно какой, не способен поколебать их власть, и дело в неких внутренних врагах, но возможность того, что этот Шоу, инструмент этих самых врагов, признали. Все-таки они о силе мутантов знали, через людей даже организовали какой-то там отдел X, и тут в разгар общего офига объявились мы. И кровососы с радостью скинули на нас решение дела с этим исполнителем Шоу и мутантами на Кубе, которые ранее сотрудничали с ЦРУ, а сами принялись искать заказчиков кризиса в своих рядах.